Давайте, давайте, — продолжал дед. — Ну, ладно, начну я. С виду просто одна забавная историка, но, может, в ней что-то есть. Нападение на банк «Лондон и Метрополитен». Филиал на Кармали-стрит, помните? Мы составили список мелькавших там автомобилей, их марок, их цвета и их номерные знаки. Обратились к свидетелям, к прохожим, и те откликнулись, да еще как откликнулись. В результате мы отобрали из этой массы 7 автомашин, которых видели рядом с банком, и каждая из них могла участвовать в ограблении. «Так-так, продолжайте», — сказал сэр Рональд. «Из них 2 или 3 машины проследить не удалось. На них, видимо, были сменены номера. Обычное дело. Такое случается сплошь и рядом. В конце концов, мы их все-таки нашли. Но я хочу напомнить об одной детали. Автомобиль марки Morris Oxford. Цвет черный. Номер CMG-256, о чем сообщил дежурный полицейский. И добавил, что за рулем сидел судья Ладгроув. Он огляделся. Его слушали, но без особого интереса. «Да-да», — повторил он, — «все оказалось не так. Судья Ладгроув — тип достаточно заметный, хотя бы потому, что он безобразен, как смертный грех. Так вот, именно в это время судья находился в суде. Его машина тоже Morris Oxford, но номер ее не CMG-256». Он вновь оглядел собравшихся. «Ладно, ладно, ну и что, скажете вы? Но известно ли вам, какой номер машины у судьи? CMG-265. Похоже, а? Именно такую ошибку совершают те, кто старается запомнить номер автомобиля». — «Простите, — сказал сэр Рональд, — я что-то не понимаю». — «Вот именно, — отозвался Дэви, — тут пока и понимать нечего. Просто вот что. Похожие номерные знаки, буквы те же, а цифры 256 и 265. Интересное совпадение, не правда ли? Автомобиль Morris Oxford, цвет тоже черный. Один номер от другого отличается всего одной цифрой. А за рулем человек, чрезвычайно похожий на владельца автомобиля. Вы хотите сказать, всего-навсего одна цифра, ошибиться нетрудно. Простите, Дэви, и все же я не понимаю. Так вот, автомобиль Morris Oxford с номером CMG-256... проехал по улице через 2,5 минуты после ограбления банка. За рулем свидетель узнал судью Ладгроува. «Вы имеете в виду, что это и был судья? Да бросьте, Дэви!» «Нет, я вовсе не хочу сказать, что это был судья Ладгроув и что он участвовал в ограблении банка. Судья жил в отеле «Бертрам» на Понд-стрит, а во время ограбления находился в суде. Все это проверено и доказано. Я другое говорю, а именно номерной знак автомобиля, а также показания свидетеля, знавшего в лицо старого Ладгроува и утверждавшего, что именно он был за рулем. Это совпадение не случайно. Оно должно что-то означать. По-видимому, оно ничего не означает, и это очень жаль». Комсток беспокойно шевельнулся в кресле. «Нечто похожее на это произошло в Брайтоне. Дело о драгоценностях. Какой-то старый адмирал, забыл его фамилию. Одна женщина утверждала, что видела его на месте происшествия. А его там не было. В том-то и дело, что не было. В ту ночь он находился в Лондоне, присутствовал на каком-то собрании. По-моему, речь шла о торжественном ужине моряков. Он ночевал в своем клубе? Нет, он остановился в отеле. Кажется, это тот самый, который вы только что упомянули, дед-отель Бертрам, если не ошибаюсь. Тихий, приличный отель. Там вечно топчутся разные старикашки, чаще всего военные в отставке. «Отель Бертрам», — задумчиво произнес старший инспектор Дэви. Глава пятая. Мисс Марпл проснулась рано, ибо она всегда просыпалась рано. Постель пришлась ей по вкусу, спать было удобно. Она подошла к окну и раздвинула занавески, впустив в комнату белесый свет лондонского утра. Все же зажигать электричество она не собиралась. Отменный ей дали номер и совершенно в стиле отеля Бертрам. Обои с розами, большой хорошо отполированный комод красного дерева и туалетный столик в том же духе. Два стула и одно кресло, сиденье которого оказалось не слишком низким. Одна из дверей вела в ванную комнату вполне современного стиля, но была она оклеена обоями с розочками, что лишало это помещение его обычного, замораживающе гигиенического вида. Мисс Марпл решила еще немножко полежать в постели. Она взбила подушки, прислонила их к спинке кровати и взглянула на часы. Было 7:30. Она взяла Библию, с которой не расставалась даже в поездках, и полулежа прочитала 1,5 страницы, свой обычный урок. Затем мисс Марпл достала вязание и стала вязать. Поначалу работа не спорилась, так как скованные ревматизмом пальцы по утрам плохо ее слушались, но затем дело пошло на лад, ощущение скованности постепенно уходило. «Вот и новый день пришел», — сказала себе мисс Марпл, радостно встречающая каждое утро. «Новый день. А кто знает, что этот день принесет?» Она отложила вязание, устроилась поудобнее и стала лениво перебирать обрывки мыслей, копошившихся в голове. Селина Хейзи. Какой прелестный домик был у нее в Сент-Мэри-Мид. А теперь новый владелец испортил дом, покрыв его безобразной зеленой крышей. Горячие булочки. Пожалуй, слишком много в них масла, но зато вкусно. Подумать только, здесь подают тминный кекс. Но могла ли она ожидать, что отель Бертрам останется точно таким, каким был когда-то? Ведь как хотите, а время на месте не стоит. Остановить время можно, если только истратить уйму денег. Ни единого кусочка синтетики или пластмасс. Надо полагать, им удается покрывать свои расходы. Ведь это возвращение к прошлому привлекает многих и многих. Забавно, до чего нынче всем по душе старомодные розы и настоящий, без примесей и подделок, чай. В этом отеле есть что-то театральное, что, впрочем, естественно. Ведь минуло 60 с тех пор, как она, мисс Марпл, была здесь. А сейчас отель кажется ей театральным, она уже привыкла жить в ином времени. Нет-нет, тут явно возникают весьма забавные проблемы. Атмосфера, люди. Мисс Марпл отбросила вязание. «Что-то тут не то», — прошептала она вслух. «Нет, не то. И не так-то просто понять, в чем дело. Откуда взялось это странное чувство беспокойства, которое охватило ее вчера вечером? Чувство, что тут что-то не так. Эти пожилые люди, все они похожи на тех, каких она здесь видела 1/2 века назад. Но тогда они выглядели естественно, а сейчас нет. Современные пожилые люди не похожи на прежних пожилых людей. У них, у современных, вид какой-то загнанный. Они явно озабочены домашними неполадками, с которыми им уже не под силу справиться. Они заседают в комитетах, пытаясь показать себя и умелыми, и энергичными. Старые дамы подсинивают свои седины, либо носят парики, а их руки совсем не похожи на те нежные тонкие пальчики, какие остались в памяти мисс Марк.